Вот уж точно, фыркнула Лилия. Ум есть, мудрости нет. Дешевая еда не означает, что она плохого качества. Ведь так, обратилась она к повару. Вы не торгуете просроченным товаром? Как можно, госпожа? Возмутился повар. Вполне искренне. Хаем, поджал губы Дарий. Насколько ответственно вы подходите к своему делу? Следите ли вы за чистотой? Проверяете ли здоровье свое и помощника? Уверены ли в поставщиках? Можете не отвечать. Ответы мы и так видим. Должен признать, они звучат куда более обнадеживающе, чем я предполагал. Хорошо, так и быть, сказал он, будто смирился с чем-то. Дайте мне всего по чуть-чуть, я буду дегустировать. А вот это уже было сказано так, будто Господь Император явился на землю грешную, чтобы лично попробовать рыбу в панировке. Такой сноб, фыркнула Лилия. Бедные девушки, покачала головой София. Девушки, глянул на нее Дарий с подозрением. Я просто представила, как ты потащишь девчонку в постель и зачитаешь ей лекцию об экономике и гигиене. Бедняжка наверняка уснет раньше, чем получит удовольствие. Помощник повара хохотнул, что попытался скрыть. Сам повар так оптимистичен не был и наверняка про себя тихо молился, чтобы пережить встречу с нами. Издержки высокого положения и могущества. Люди инстинктивно чувствовали, что я не обычный человек, а чудовище в теле человека. При желании я мог слиться с миром, перестать давить, но не делал этого. По той же причине, почему был облачен в одежды клана, а не в футболку с шортами. Заказ нам сделали. Повар попытался отказаться от оплаты, но я настоял и заплатил ему куда больше, чем стоила еда. Это необычно, сказал Дарий, когда мы отошли и попробовали. Есть прямо на ходу. Сильный вкус, но не скажу, что это стоит заплаченных денег. Ты ничего не понял? Спросила Лилия. Отец заплатил не за еду, а за твою невоспитанность. Меня воспитывала сама Мария Вологодская, с вызовом ответил парень, и сделала она это прекрасно. Хочешь оспорить? Что-то не припомню, чтобы она учила высокомерию, вставил я. Осуждаешь? Да, просто ответил я. Как ни странно, нашему маленькому темному лорду хватило ума. Замолчал, задумался. Может и сделает выводы. Дочери потащили нас дальше. Если кто-то думает, что одной порции рыбы им было достаточно, то он сильно заблуждается. Рыба в этом городе что-то типа национального блюда. Не просто так он Озерском называется. Рыбу тут ловит и еще как. Пэль даже профинансировал создание сети небольших озер, чтобы покрыть нужды разросшегося города. Что сказать, магия творит и не такие чудеса. Мороженое, шоколад, сахарная вата, мясо в тесте, чего мы только не перепробовали. За фигурой, понятное дело, никто не следил. Нагрузки-то у каждого высокие, нет проблемы похудеть. А вот набрать мышечную массу, это да, но не будем об этом. Уболтали меня и на всякие очень нужные подарочки, конечно. В целом, неплохо время провели. Правда, было непонятно, зачем тащить меня, но, видимо, Софию сам факт нахождения отца рядом радовал. Или ей просто нравилось эпатировать и наблюдать за реакцией людей на нашу компашку. В какой-то момент я ощутил тревогу. Мне крайне сложно нанести вред, поэтому с боевой медитацией у меня особые отношения. Если меня кто-то ножом попытается пырнуть, то я замечу движение заранее, почувствую намерение, но угрозу, нет, не почувствую. Если опасность будет серьезной, то навалится внутреннее напряжение. Если гроза решит подраться со мной всерьез, то ощущение будет уровня, когда не сильно хватают за руку. Сейчас я ощутил, будто меня едва коснулись. Поэтому угроза не очень сильная, но это по моим меркам. Я ведь с детьми, а сейчас уже вечер, здесь толпа людей, и этой небольшой угрозы легко может хватить, чтобы праздник превратился в трагедию с сотней трупов. Что-то случилось. Почти мгновенно среагировала София. Опасность, недоуменно нахмурилась Лилия. Не понимаю, у дочери, да и в принципе всех интуитов, схожие проблемы. Будь она одна, угрозу бы ощутила сильно иначе. Но рядом есть я, поэтому даже нечто смертельное для нее ощущается приглушенно. Короче, сплошная головоломка и так сразу не поймешь, то ли паниковать, то ли нет. В современной истории говорится, что этому городу не раз доставалось, сказал Дарий. Мы увидим что-то похожее, я покосился на него осуждающе, а Лилия подзатыльник дала. Это тебе не зрелище, дурак, а что такого? Брат здесь, а значит, не все так страшно. В крайнем случае у нас есть две вредные девицы. Против этого ни один враг не устоит. Какой грубый младший братик, пожурила его София. «А если вас за врага замуж выдать, то это и вовсе похуже смерти будет», добавил мстительно парень. «Хватит дурачиться», вмешался я. «Что-то странное происходит, не могу разобрать. Пойдемте, глянем поближе. Кто-то хочет взяться за дело. Шиноби у нас здесь одна. Пусть и отдувается», ответил Дари. «Наш маленький гений не хочет проявить себя и перекладывает ответственность на хрупкие девичьи плечи», отреагировала София. «Не видел у тебя хрупких плеч, на такой кобылице. Теперь уже я ему подзатыльник дал. Ауч», возмутился Дари. «Перейти в разговоре с девушкой на оскорбление, значит проиграть», сказал я ему. «София, давай и правда ты, Лилия, страхуй ее». Источник напряжения ощущался впереди, метрах 60, рядом с одним не самым дешевым кафе. Не знаю, какие там цены, но выглядело оно прилично. С верандой, открытыми окнами, официантками в белых фартучках. Тем удивительнее было то, что двое мужчин конфликтовали прямо там, рядом со столиками. Один ныряльщик, два легендарных камня освоил, второй круг. Его оппонент, Шиноби, молодой, но уже из выпустившихся. Я этого Шиноби помнил. Отличные показатели. Проблем с эмоциями у него тоже не было. А тут такое впечатление, что два обычных пьянчуги сцепились. Дочери ушли вперед, переключили внимание на себя. Ситуация для них умеренно опасная. Если два дебошира навалятся внезапно на одну из них и никто не поможет в течение 5 минут, то шансы убить будут отличные от нуля. Все же это мои дочери. Только их одежда способна отвести большинство атак редкого уровня. Я уж молчу про личную подготовку и другие артефакты. «Не утым», — сказал Дари, который остался рядом со мной. «Не туда смотрит, а куда смотришь ты? На других. Почему в этот праздник толпа так быстро завелась? Смотри, как собираются, вовлекаются. Да и на том, что справа, знак Шиноби, твой ученик. Все Шиноби такие глупые, глупых среди них нет. Тогда мне еще больше хочется посмотреть на эту социальную аномалию, где, вопреки статистике, нет глупых людей. Главное, не забывать, что знание умных слов не заменяет ум. Пытаешься поддеть?» — хмыкнул младший братец. «Ни в коем случае. Так какие твои выводы?» Появление Софии дебоширов успокоило, и ныряльщик отошел. Шиноби же остался с девушкой и сейчас с ней говорил, рассказывая, что произошло. «Слишком много агрессии для праздника», — ответил Дари. И он был прав. Завелись не только эти двое. Вокруг них словно пятно агрессии разливалось. Это в праздничный день. Нет, я знаю, насколько легко заводится толпа, но тут какая-то аномалия наблюдалась. Где-то вдали, на расстоянии километра, что-то громыхнуло. Народ зашумел, заволновался. Вскоре с той стороны показался столб дыма. «Так и будешь стоять, брат?» — спросил Дари. «Что предлагаешь делать? Сходить, глянуть?» «Всему свое время. Ощущение опасности ушло. По неизвестной причине. Разговор Софии с мужчиной Шиноби я слышал. Тот признался, что на него что-то нашло. Дочь отправила его на доклад к ближайшему командиру. Что касается взрыва, случиться могло что угодно. Нюанс в том, что в городе сейчас предостаточно мер безопасности, почти на любые случаи. Уверен, кто-то на месте уже разбирается. Сигнал ушел и поднята тревога. Бежать туда не вижу смысла. Я и так вижу, что там произошло. Та же история. Два ныряльщика сцепились. Дымил лоток с едой. Взорвалась бочка с пивом. Ее огненным шаром приложили или чем-то таким. Не знаю уж, почему так бахнуло сильно. Отец, происходит что-то странное. Вернулась ко мне София с Лилией. На них будто кто-то воздействовал. Как и на людей вокруг. Заметила небольшую эмоциональную аномалию. Будто специально агрессию разжигают. И взрыв этот, глянула девушка в сторону дыма. Там то же самое, да, кивнул я. В разных местах вспыхивает агрессия. Что предлагаете делать? С чем? Уточнил Дари. С ситуацией. После столь плотной еды я бы не отказался прогуляться по набережной, ответил брат. Ты неисправим, закатила глаза Лилия. Потому что я прекрасен. Мне не нужно исправляться, надменно ответил он. В этот раз явно издеваясь над племянницами. «Давайте лучше над задачей думать», — вернула София разговор в конструктивное русло. «Есть две вспышки агрессии. Случайность, чужое влияние, первое нам не интересно, потому что на этом все и закончится. Второе, нужно определить, кто виновник. Только эмоциональных террористов, которые стравливают ныряльщиков, нам не хватало. Как их остановить?» Поинтересовался я. «Нужно оцепить район», — ответила София. «Нет», — качнула головой Лилия. В этом случае праздник будет испорчен, и наш тоже, замечу. Так что самое разумное – попросить папу решить вопрос. Хитро, уважительно сказал Дарий. Согласна, покивала София. Это самое разумное. Сэкономим время, избежим лишних жертв, не позволим испортить праздник. Папа, лентяйки, теперь настала моя очередь фыркать. Ну ладно, сами напросились. Есть драконы, а есть убийцы драконов. Последние куда опаснее первых, и их лучше не злить. Выпустив дух, я накрыл весь район, с запасом, километров на 20 вокруг. Весь народ, попавший под давление, дружно замер. И кто же такой наглый, прошелестел мой голос, заставляя дрожать реальность, вжимать людей голову в плечи. Решил испортить мне выходной с дочерями? Кто ты, будущий мертвец, что разжигает ненависть в городе? Прячешься, от меня не спрячешься. Я уже взял твой след. Беги, это последние мгновения твоей жизни. Сняв давление, посмотрел на дочерей. Чего встали? Идите, хватайте. Я повесил на этого придурка метку духа. Теперь не сбежит. Кто успеет первым, получит от меня подарок. Какой? Заинтересовался Дарий. Любой, в разумных пределах. Ты тоже можешь поучаствовать, если хочешь. Не успел я договорить, как Лилия исчезла. Ах ты! Воскликнула София и обратилась пучком молний. Не, тут без шансов, махнул рукой Дарий. Пойдем, подстрахуем. Подхватил я его духом и прыгнул вслед за дочерями. Глава 6. Сложные вопросы. Или как с парполовым воспитанием озаботился. Дарий сидел на камне и лениво крутил кинжал в руке, то подкидывая, то закручивая. «Не понимаю, брат», — сказал он, — «зачем ты столько времени тратишь на столь простые движения? Ты мог бы провести время куда продуктивнее, думаешь?» — спросил я, не останавливаясь. «Уверен, ты не открыл четвертый круг, не освоил полностью меч души, не прошел обучение магии, да полно всего, чего ты не сделал. Спешить — удел молодых. А что касается повторений, в одном движении заключена вся мудрость Вселенной. Очередная твоя бесполезная сентенция. Ты не поверишь, усмехнулся я, но в твоем возрасте и в следующие годы подобные сентенции из уст моих многочисленных учителей вызывали у меня схожие раздражения. И спустя годы ты пришел к пониманию этой мудрости. Дарий выписал кинжалом круг. Если самый могущественный человек в мире что-то говорит, к этому определенно стоит прислушаться. Поэтому я не буду с тобой спорить, но все равно не понимаю. Это говорит лишь о том, что ты не удосужился подумать. Тренировка тела, наработка моторики – это слишком банальные ответы, недовольно сказал Дарий. Если ты ищешь исключительно небанальные ответы, то тебя ждет не только разочарование, но и многие заблуждения. В этот раз я тоже готов признать, что в твоих словах есть мудрость для простолюдинов. Не думал, брат, что простые ответы нужны для простых вопросов. А если ставить перед собой вопросы сложные, пусть ты и могущественен, но в рамках этого мирка, есть существа куда могущественнее тебя. Чего уж, ты даже королем отказался стать. Что это? Лень, неготовность взять ответственность? Или, быть может, простой ответ на сложный вопрос? Все вместе и много больше, улыбнулся я, прекращая движение. Ты непробиваем? Недовольно поджал губы Дарий. Странно слышать, что ты хочешь меня пробить. Меня просто удивляет твоя пассивность. Во втором колодце открылся новый мир, а наш клан принимает в этом минимальное участие. Мудрость или слабость нашего лидера? Хочешь занять мое место? Возможно, не стал отрицать Дарий. Петр неплохой лидер, но его больше интересует медицина. Иван, с ним все понятно. Кинь ему железку, и он с радостью уступит любой трон. Про дочерей нет смысла говорить, они будущие жены, а не правительницы. Дети Шупы, он герцог, вот кто-то из них и станет герцогом. Среди остальных никто мне не конкурент. Как лихо ты все рассчитал, давай поднимайся, хватит прохлаждаться. Мой великий брат собрался преподать мне урок, собираюсь показать практическое применение сентенции, что в каждом движении заключена мудрость Вселенной. Защищайся и смотри внимательно. Я дождался, когда Дарий окутается всей возможной защитой, и махнул рукой, будто отвешивая подзатыльник. «Ауч!» — возмутился парень. «Да как ты это делаешь? Ответ тебе не понравится», — расплылся я в зловещей улыбке. Хотелось бы его все же услышать. Это было самое простое движение. «Не верю», — упрямо ответил Дарий. «Простое движение, исполненное мастером. Это могло быть любое движение, любое. Дерьмо», — выругался он. «Эй, не выражайся. Ой, не начинай», — всплеснул Дарий руками. «Урок окончен, да, иди, тебе пора собираться. Да и матушка уже ждет. Мария подошла к нам, но на территорию площадки заходить не стала. За прошедшие 14 лет она заметно сдала. Я приоткрыл глаза, глянул, как Дарий подошел к ней. Каждый раз смотрю на грозу и удивляюсь. Сейчас ей на вид лет 60. Она сохранила часть красоты, наполнилась зрелостью, но факт есть факт. Способности омолаживаться она лишилась, а после этого года решили взять свое. Старела она ускоренно. Это одна из причин, почему вообще Василиса темой косметологии и омоложения занялась. Чтобы притормозить эти процессы угрозы. Первая наставница, как-никак, если уж на то пошло, то мы все старели. Мне когда-то говорили, что я со всеми своими способностями лет до 300 проживу. Ну-ну, после потери камней не было никаких гарантий, что так долго протяну. Тем более, что буду чувствовать себя молодо. Но не будем о грустном. Дарью исполнилось 16 лет. Он блестяще сдал все экзамены на шиноби и завтра вместе со всеми учениками отбывает учиться. Дети росли так быстро, что меня это пугало. Петру уже 23. Он отучился пару лет в элитной части школы шиноби, стал опаснейшим бойцом, сформировал свою ватагу и прославился как мощнейший целитель. Дети Гаца и вовсе. Хех, как вспомню, так смешно становится. В прошлом году, собрав компанию друзей, они прихватили флагманский корабль отца, и Петра тоже, да отправились искать славу в случайный мир. Влипли в лучших наших традициях. С приключениями, массовыми сражениями, риском, всякими внезапностями и хорошей добычей в конце. Притащили много даже по меркам удачных походов моей рейд-группы. Но главное, Кор нашел себе заморскую принцессу. В буквальном смысле принцессу. Дочь какого-то там короля, с которым решили породниться. Поэтому гад скоро станет дедушкой, ха-ха. Вспомнил об этом, задумался о том, что Петр тоже может заделать кому-нибудь ребенка в ближайшее время, и как-то смех отрезало. Или, скорее, Иван, целитель-то вряд ли случайно станет папой. Сегодня у нас весь дом гудел. Как-никак, значимая часть клана отправляется в школу. Мои дети, дети Тима и Верса, Шупины отпрыски. Кто-то, как Дарий, на первый курс. Кто-то дальше обучение проходить, а кто-то уже и наставником работать. Если подумать, то лет через 20 придется делать отдельный поток для следующего поколения. Детей-то много, а внуков еще больше будет. Что касается наших с Дарием разговоров, то ничего нового. Юный темный лорд был самым типичным подростком, в худшем значении этого слова. Его больше прельщало то, что на виду. Те самые простые решения. Пока что он не понимал, что на глубине скрывается совсем другая сила, куда большая. Я и сам это начал понимать только в последние годы. Камни колодца. Один раз колодец меня проучил, второй раз подставляться и пытаться их осваивать я не собираюсь. Я открыл свой путь, куда более многообещающий. Четвертый круг, с ним не все так однозначно. Мы продолжали сотрудничать с орденом. Я даже статус магистра получил и являлся одним из его иерархов. Четвертый круг был утраченным знанием, и пока его не удалось возродить. Подвижки были, как и малые успехи, но так, чтобы разрабатывать индивидуальные решения, как в случае третьего круга, нет, не было. Я должен был либо присоединиться к исследованиям, либо подождать десяток другой лет и получить готовое решение. Иногда присоединялся, о чем Дарий, не факт, что знал. Я регулярно куда-то отлучался, ходил в рейды и вовсе не стремился докладывать домашним о каждом своем шаге. Если же говорить о другом типе силы, власти, то юный темный лорд ошибался и здесь. После смерти Такина я, пожалуй, мог бы взять власть, но от королевства бы ничего не осталось. Молодой, злобный, безумный король, с которым ничего нельзя поделать. Как бы долго система выдержала меня, сомневаюсь, что долго. С тех пор многое изменилось. 14 лет прошло как-никак, чтобы стать великим правителем, нужно всего ничего. Талант чувствовать веяния истории и нужды народа. Так Такин видел, что наше общество деградирует, что медленно гниет и что мы, как народ, совсем не готовы к отражению любых серьезных угроз извне. Исправить это и подготовиться было его великой целью. Если у вас есть цели, то нужно к ним всего лишь добавить волю, харизму и ресурсы, как социальные, так и экономические. Это не гарантирует результата, но значительно повышает шансы на успех, и, если повезет, вас назовут великим. Паль великим не был, не был он и плохим, надо отдать должное, он ничего не испортил. Нашего короля я воспринимал как сына Такина, сравнивая его со своими сыновьями. То, что Паль старше меня, роли не играло. Я мирился с тем, что он король, а не признавал его своим господином. Это две большие разницы. Тем не менее, сравнивая его со своими детьми и видя, как последние играючи готовы выкинуть буквально что угодно и что никто из них на нормального правителя пока не тянет. Разве что Петр, как самый ответственный, или София, как умеющая ловко манипулировать. Но это не то, это не обеспечит им величия. Поэтому да, тот факт, что Паль ничего не испортил, продолжил реализовывать задумки отца, вел осторожную и разумную политику, не дал слишком уж разойтись аристократии, его большая заслуга, которая достойна уважения. Только речь сейчас не о нем, а обо мне. Тогда я был не готов, к текущему моменту у меня прибавилось опыта, людей, силы, понимания. Но главное даже не это. Дарий смотрел поверхностно, не видя глубины, не видел, не знал, не понимал или не замечал, но факт есть факт, он упускал важную деталь, то, каким влиянием пользуется наш клан. Тогда бы мне хватило силы захватить власть насильственно, но из-под палки ничего нормально работать не стало бы. Сейчас бы мне не пришлось ничего захватывать. По сути, я стал серым кардиналом, для чего всем нам пришлось поработать. Школа Тима породила поколение образованных магов. Часть осела у нас, часть разбрелась по королевству, и все были в той или иной степени преданы клану. Шиноби, тут еще проще. Мы с ними были связаны, как только можно. Армия сформировалась под нашим началом, как и целое поколение командиров, которых мы взрастили. На ту же чашу ложились многочисленные проекты и бизнесы. Как-то Елена принесла мне одну интересную идею на рассмотрение. Дела можно вести по-разному. Заходить на разные рынки, мягко или грубо. Она предложила гибридный вариант, поработать над незаменимостью клана. Если случается какая-то катастрофа, приходит могущественный враг, к кому надо бежать? Ко мне. В этом смысле я незаменим. А если требуется охрана для рейда, кто лучше всего в этом деле? К кому можно обратиться за наводкой в перспективный мир? А кто поможет заключить торговое соглашение с каким-нибудь королевством в далеком мире? Это все понятно, но мы пошли дальше. Есть большие дела, а есть дела поменьше. Жизнь не состоит из одной лишь войны и боевых походов. И что, если кому-то из герцогов для одного из его заводов нужен какой-то специфический ресурс и его начнет поставлять именно наш клан? А что, если мы займем подобные позиции на разных уровнях? Война – это удел молодых, как ни крути. Набегавшись, у бойца было несколько вариантов развития. Либо делать военную карьеру, либо уходить в наставники, либо открывать какое-то дело. Можно было и просто на пенсию выйти. Те же рейдеры годам к 35 легко могли себе это позволить, особенно если запросы не особо большие. С жильем и пропитанием вопрос не стоял. Но что насчет самых лучших целительских услуг? Что насчет образования для детей, не обязательно военного? Что насчет элементарных понтов, и чтобы не хуже, чем у соседей? Что насчет банальной скуки, когда речь идет в некотором роде об адреналиновых маньяках, умеющих и любящих пахать, как черти? Я на подобные истории успел насмотреться. Не так-то легко отойти от дел. Часть бойцов возвращалась в строй через год-два. Часть открывала какое-то дело. Это не так уж сложно, если клан предоставит консультантов и поддержку на первых порах. У нас под это дело целый отдел был создан, с многоуровневым планированием. Достойная награда за службу. Шиноби, маги, рейдеры, другие слуги рода. У нас сейчас в рейд-группе только 1500 человек. Где-то столько же за 14 лет отошло от активных вылазок. Половина из них открыла какое-то свое дело. Не все осилили что-то масштабное, но были и такие. Вот и получалось, что сейчас наш клан был встроен во множество процессов экономики и вел дела со всеми аристократами. Даже с теми, кто мне лично не нравился. С ними мы сотрудничали особо активно. Крайне сложно гадить тому, кто одним росчерком пера может тебе прибыль обвалить раза в два. Но не надо думать, что мы одни такие умные. В отношении нас тоже разные схемы пытались крутить. Пару раз мы в нашем герцогстве были на грани экономического кризиса. Один раз объявили войну чужим разросшимся монополиям. Давить их не стали, но вырастили им конкурентов. Так что, если обобщить, позиции нашего клана сейчас и на момент смены короля – небо и земля. Мы олицетворяли собой мощь королевства. Преданные и лояльные нам люди занимали сотни самых разных постов, не обязательно в структуре клана. Мы были прочно вплетены в экономику как всего королевства, так и герцогств с отдельными баронствами. Мы легко могли принудить к повиновению кого угодно, не прибегая к силе и угрозам. могли карать, уничтожать, но также и возвышать, при этом не душили остальных, давали им зарабатывать и вести свои дела, если они совсем уж не наглели. За это все нас боялись, ненавидели, но в то же время уважали и даже где-то благодарили. Герцоги приходили ко мне договариваться, и я не раз выступал арбитром в споре. Это был мой сложный ответ на вопрос о власти. То, чего Дарий пока не понимал. Но что-то я увлекся. И правда старею, раз так много размышляю. Судя по тому, как спешит мой секретарь, опять что-то случилось, а судя по его лицу, в этом виноват один самоуверенный кузнец. «Господин Фрост», — сказал я, входя в приемную, — «нас с вами словно судьба связала». «Господин», — поклонился мужчина, — «не знаю, что и сказать, беда». Мужик выглядел плохо, бледный, трясущийся, стыдящийся и боящийся. Потребовалось время, чтобы он собрался с духом и озвучил свои обвинения. Иван изнасиловал его дочь. «Энда, вы же понимаете, что это серьезное обвинение», — спросил я. «Конечно, господин, но моя дочь, я вас понимаю, у меня самого дочери, и, если бы кто-то поступил с ними плохо, я бы добился справедливости». «Что именно случилось? Аня вчера пришла поздно вечером, мы волновались», — заговорил он, запинаясь. «Мы с женой увидели синяки, платье было разорвано. Аня вся в слезах, мы попытались выяснить, что случилось и она сказала, что во всем виноват ваш сын. Сомневаюсь, что она сказала прямо так. Но, видимо, от Фроста нормального ответа добиться не получится. Надо было прихватить дочь с собой, господин Фрост», — сказал я. «Если все так, как вы говорите, ситуация тяжелая для нее, но в столь сложном вопросе нам потребуется выслушать все стороны». «Конечно, господин, если нужно, я приведу ее. Мой секретарь уже озаботился этим. Скоро девушку доставят сюда. Скоро, в буквальном смысле. Фроста я принял не сразу. Пока он ждал, мои люди успели сходить за его дочерью, найти свидетелей, выяснить, чем занимался Иван и где он сам, а также составить общую картину произошедшего. Анну доставили 15 минут назад, и Василиса успела ее осмотреть. Девушка действительно была вся в синяках. Не прошло и минуты, как Анну привели в приемную. При виде меня она залилась краской, опустила взгляд в пол и, казалось, забыла, как дышать. «Тебя ведь зовут Анна?» — спросил я. «Да-да, господин, твой отец утверждает, что тебя вчера изнасиловали, не стал я тянуть». «Это правда?» «Что?» — вскинулась она. «Нет, никто меня не насиловал», — говорила она искренне, и общая картина сложилась, но требовалось довести партию до конца. «Не бойся, дитя, тебе ничего не угрожает, если с тобой обошлись плохо». Девушка вспыхнула пуще прежнего, спрятал лицо в ладонях и заплакала. «Каши мы так не сварим», — покачал я головой. «Ладно, тащите сюда Ивана». Я не оговорился. Мой сын обнаружился в доме, в состоянии тяжелого похмелья, поэтому сказать вести в отношении него, изрядно польстить. За то, что он так напился, я не осуждал, в некотором роде поддерживал. Друзей он себе в школе шиноби все же нашел. Характер не сказать, что сильно стал лучше, но определенная социализация произошла. Бухал сын не один, в компании товарищей, перед новым учебным годом, и их можно понять. Следующий год дрючить их будут особо изощренно, и покутить перед этим, в рамках традиций. Кутили из нового поколения не они одни так, а про то, какие эпичные попойки устраивали сыновья Гатца, и вовсе промолчу. На их фоне Иван спокойно время провел. «Что опять?» – проворчал он недовольно, зайдя внутрь. Зашел, почесал макушку, дыхнул перегаром, уставился на Фроста, но не узнал. Уставился на девушку, нахмурился и тоже не узнал. «Ну да, она лицо руками спрятала, его реакция ни о чем не говорит. Тебя тут в изнасиловании обвиняют», — сказал я. «Серьезно?» — удивился Иван. «Кого? Ее или его?» — кивнул он на Фроста. «Шутник», — ответил я без улыбки. «Девушку припоминаешь?» «Нет», — уверенно ответил он. Та убрала ладони и уставилась на него с такой смертельной обидой, что просто ух. «А, ты», — ответил он куда менее уверенно. «Это тебя, что ли, я изнасиловал?» «Да не насиловал ты меня, козел». Последнее она выдала неожиданно для всех участников. Для себя, в первую очередь. Одновременно и устыдилась, и испугалась. Того и гляди, в обморок грохнется. «Так», — протянул Иван недобро, — «ее знаю, что тут за бред происходит, но никого я не насиловал. Скакала ты вчера на мне по доброй воле, и расплатился я с тобой сполна. Ты мне свои серьги, как шлюхе, бросил. Охренеть теперь!» Завелся Иван. «Отец, что это за бред? Вот ты мне и скажи», — ответил я спокойно. Девушка в синяках вернулась домой в порванном платье, сказала родителям, что тебя ненавидит. Поэтому господин Фрост и пришел разбираться, решив, что его дочь изнасиловали. Сам Фрост пребывал в состоянии человека, которому хотелось бурно отреагировать, мягко говоря, но который боялся это сделать, тоже мягко говоря. «Да она сама приставала», — возмутился Иван. «Не приставала я», — возмутилась Анна. «Я думала, ты меня любишь», — спятила. «Я даже имени твоего не знаю». «Сумасшедшая», — бросил он резко, развернулся и ушел. Что-то не ожидал я такой экспрессии. Анна, видимо, тоже так распереживалась, что не выдержала и в обморок осела. Я ее духом подхватил, аккуратно опустил на кушетку. «Обычный обморок», — сказал я дернувшемуся Фросту. «С ней все в порядке, не переживайте. Как вы только что слышали, принуждения и изнасилования не было. Скорее КХМ произошло недопонимание. Забирайте дочь, идите домой. Рекомендую занять ее чем-то, отвлечь. Возможно, подыскать жениха». «Да, господин». «Спасибо, господин», — подскочил слишком переживающий отец. «Извините, что так вышло». «Да, Фрост пришел к нам где-то час назад. За это время успели опросить свидетелей, которые подтвердили то, что мы только что услышали. Сложно сказать, что я почувствовал по этому поводу. Облегчение, это уж точно. Если бы Иван действительно перешел черту, пришлось бы наказать по всей строгости. А так, откровенно говоря, подобные девицы постоянно вокруг крутились. Не только вокруг Ивана, а вокруг вообще всех, кто имел отношение к власти, деньгам и статусу. Такова жизнь. Тем не менее с сыном требовалось обсудить вопрос. Догнал я его на полпути к дому. Телепортироваться-то он не умел. «Да и умей, от меня не убежишь». «Что еще?» — раздраженно бросил он. «Да вот, думаю, специально для тебя новый курс в школе организовать. Базовые навыки обращения с женщинами для самых маленьких. Не начинай. Нет моей вины в произошедшем. Вина есть». «Какая же?» «В том, что девица тебя ненавидит теперь. Сама виновата. Если повесится, тоже сама виновата будет». «Конечно», — упрямо ответил Иван. «В твоих словах есть правда. За чужие действия ты не отвечаешь, но за общий результат ответ несешь, как минимум за часть его. Результат вчерашнего вечера простителен для обычного парня, которому плевать на репутацию. Ты же, да-да, сын герцога и будущий великий кузнец, который легко может заполучить репутацию человека, который довел девушку до суицида. Что мне теперь, жениться на ней, что ли?» — глянул он из-под лобья. «Таких, как она, сотни вокруг вьются. А может и правда женить тебя, в качестве урока? Шутишь?» — забеспокоился Иван. «Пока не решил, шучу ли». «Отец», — облизнул Иван вмиг пересохшие губы. «Уж первым жениться я точно не собираюсь», — нашелся он с ответом. «Еще и брата подставляешь», — усмехнулся я. «Но ничего, ему тоже на пользу пойдет, отец». Иван чувствовал, что ходит по грани. За все время у него сложилось понимание, что если меня довести, то всякого ожидать можно. «Могу и женить». «Выдохни», — не стал я его мучить. «Другое с тебя спрошу». «Что?» — спросил он с подозрением. «Ты же хорошим кузнецом себя считаешь, не так ли?» «Ну», — напрягся он еще сильнее. «Скуешь мне девушку, 10 сантиметров высотой, так, чтоб как живая, со всеми деталями, чтобы взглянуть и сразу понять, великий мастер ковал. Это несложно», — задумался он. «Скуешь без силы камней, одними руками да молотом». «Молотом, с мелкими деталями», — задумался он. «Ты все правильно понял, это невозможно. Так сразу сдаешься, ХМ», — остановился он. «Смысл в том, чтобы я научился контролировать силу, да», — не стал я отрицать. «Это первое задание. А второе? Гэцу», — позвал я тем самым голосом, который влиял на реальность и был способен дойти до адресата, где бы тот ни был. «Отец», — закатил глаза Иван. «Какого хрена?» — вывалился с путей духа Гэцу в одних штанах и со следами помады на щеке. «Спар, чего надо?» «Забирай ученика», — махнул я на Ивана. «Ученика?» — вскинул брови Гэцу. «Так учил уже, что опять придумал? Научишь его обращаться с женщинами так, чтобы затмил славу сыновей Гэца. Сегодняшнюю историю Иван тебе сам расскажет, а то ишь, девки на сына герцога жалуются. Позорище!» Тихо про себя посмеиваясь, я оставил этих двоих разбираться с проблемой, а сам пошел в дом. Глава 7. Две смерти, или как Спар новую эпоху обозначил. На следующее утро мы по традиции отправились на корабле в школу Шиноби с новыми учениками. Старые доберутся через портал. Те, кто еще не там, сегодня мне предстоит произнести новую речь. Я ее всегда произношу, приветствуя новых учеников, но сегодня особый день, который отметит оформившиеся изменения. В тот раз, несколько лет назад, когда я с дочерями гулял, беда так и не случилась, но произошедшее стало первым звоночком. Тогда мы поймали молодого ныряльщика, не совсем адекватного. Состоял он в мелкой секте, в которой собралось несколько неудачников, недовольных тем, как устроена жизнь. Это нормально, подобные фрики будут существовать при любом строе, в любом обществе, во все времена. Никому до них не было дела, потому что влияния они никакого не имели, популярностью тоже не пользовались. Ситуация изменилась, когда им в руки попал редкий камень с необычной способностью, позволяющий незаметно усиливать агрессию других обладателей камней. Взяли они его вовсе не с демона в бою, а убив другого ныряльщика, который камень в колодце добыл и хвастал этим. Как бы там ни было, в их не особо умных головах созрел план заняться терроризмом и шантажом. В тот день они собирались устроить несколько провокаций, раскачать обстановку, посеять хаос и выдвинуть требования королю. Требования – полный бред. Там целый список из серии «Хочу все и сразу», и золото, и легендарные камни, и приказ отменить школу шиноби, и куча всего другого. Как и сказал, это стало первым тревожным звонком. Тогда Паэль вызвал меня на разговор и попробовал поворчать. Я согласился с его беспокойством и следующие две недели гонял всю королевскую стражу и причастных к безопасности столицы, отрабатывая различные маневры и методы противодействия подобным угрозам. Заодно мы прошерстили все подобные секты, религиозные группировки, всякие школы боевых искусств, объединения наемников и преступные банды. Сколько порядок ни наводи, а лихой люд найдется. Вопрос в том, как много ему позволяется. В тот раз мы напомнили, что лучше знать меру и что мера эта не такая уж большая. В последующие годы подобные события происходили не раз, и все они были связаны на первый взгляд с одной вещью – количеством доступных камней. Не знаю, сменилась ли эпоха, но то, что количество демонов как в колодцах, так и в нашем мире, росло с каждым годом, несмотря на то, что их активно истребляли, это факт. Больше демонов, больше добычи, больше камней. На рынке появилось предложение. Собственно, сам рынок сформировался. Можно было рассчитывать получить хорошую цену, прикупить себе редкий камень, а то и легендарный, обменять на что-то более подходящее. До развитых миров нам было далеко, но процесс шел, и мы уже не такие дикари. Если же присмотреться к проблеме под другим углом, то было заметно кое-что. Проблема не в камнях как таковых, а в необычных способностях, не всегда качественных, просто необычных. Был один маньяк, который нападал на случайных девушек и сушил их взглядом, испаряя влагу в теле. Нужен был прямой контакт. Процесс занимал около минуты. Кто-то успевал убежать. Сам маньяк был труслив, держал большую дистанцию, поэтому его долго поймать не могли. Дело происходило в средних размерах пригороде, где хватало ныряльщиков. Местные сами не справились, нас позвали. За 4 года подобных случаев стало где-то в 10 раз больше. Так что да, можно было утверждать, что настали новые времена. «Поздравляю всех с новым учебным годом», — сказал я, выйдя на трибуны. Новичков переодели в их униформу. Грубая ткань, черный цвет. Второй курс на их фоне выглядел солиднее. Форма уже другая, вроде бы та же самая, но материалы более качественные. Все вы прошли долгий путь, чтобы попасть сюда. Кто-то продолжает обучение, кто-то только начинает. Обычно я рассказываю, что ждет новичков на первом году обучения, но сегодня буду краток. Будьте уверены, по славной доброй традиции, пусть вы уже и хорошо подготовлены, но мы выжмем вас досуха, чтобы раскрыть максимум потенциала. Я криво усмехнулся, и по рядам второго и третьего курса пробежали смешки. О тяжести обучения под моим началом слагали легенды, как и об эффективности. Сегодня первый курс лишается своих имен. Какого бы происхождения и таланта вы ни были, это не имеет значения. Вы должны доказать право на имя. Подробности расскажут вам наставники. Я же сегодня расскажу о новой эпохе, что начинается в жизни шиноби. Все слышали, что школу заложил Такин. Тогда отбор проходил совсем по другим, куда более жестоким и кровавым правилам. Я был в самом первом потоке, и к концу обучения нас осталось меньше половины, а сколько полегло на отборочных испытаниях, не сосчитать. Тогда в этом был смысл. Уж поверьте, создать что-то из пустоты, когда ничего нет, Не так-то просто. О том, чего ради Такин создал школу, ходит множество слухов, большинство из которых глупы. Власть никогда не была его целью. В некотором роде он был провидцем. Путешествуя по другим мирам, Такин узрел, насколько хрупок наш мир. Это подтверждали как исследования, так и самые обычные наблюдения за окружающей реальностью. Закона было все меньше, новые города не закладывались, технологии не появлялись, ресурсы заканчивались, население сокращалось. Те из вас, кто проявит себя, тоже побывают в самых разных мирах, если захотят. Там вы легко найдете руины множества павших цивилизаций. Нас ждала, да и все еще ждет та же самая участь. Я взял паузу, отслеживая реакцию Шиноби. Обратил внимание и на Дария, который стоял среди новеньких, но какой-то заметной реакции с его стороны не последовало. Жизнь так устроена, что, решая одну проблему, ты неизбежно сталкиваешься с новыми вызовами. Раз за разом. На момент создания школы Шиноби ключевой проблемой была раздробленность, общая наша неготовность отразить хоть сколько-то значимую угрозу. Шиноби – это ответ на вопрос, как нам защититься. Попытка создания группы людей, способных предотвратить распад. Как вы знаете, у Такина это получилось. Он стал королем. Было создано полноценное государство. Деградация прекратилась, начался рост. Вы молоды, и вам трудно это понять, но те, кто старше, видели все эти изменения собственными глазами и смогут подтвердить. Одна проблема была решена. Мы даже экзамен сдали на отражение угроз. Я бы сказал, целых два кровавых экзамена. Первый раз, когда пришла армада пиратов. Про эту историю не слышал только глухой. 100 000 ныряльщиков обрушились на наши земли. Жестокая вышла битва. Тогда нас хотели поставить на колени. Требовали выкуп, камнями и женщинами. Но мы отбились, выстояли. Второй экзамен был, когда нашего короля убили. С каждым словом мой голос тяжелел, кто-то начал вжимать голову в плечи. Но и тогда наше королевство уцелело, не рассыпалось без своего лидера. Я снова замолчал, давая проникнуться сказанным. А быть может, давая себе время пережить нахлынувшую бурю эмоций. Такин, Калия, сейчас наше королевство значительно сильнее. По меркам некоторых цивилизаций мы все равно что младенцы, но младенцы неприятные, которые могут и огрызнуться. Мы встали на ноги, обрели устойчивость. Жизнь изменилась, стала куда богаче. Это породило новые проблемы. Ныряльщиков стало слишком много. На этот раз пробежали отчетливые шепотки. Заявление звучало странно. Да, так и есть. Был в нашей истории не столь известный, но кровавый случай. Одна небольшая организация, называющая себя Акацией, объединяющая несколько сильных ныряльщиков, решила, что новое королевство мешает их планам и решила начать с убийства беременной невестки Такина. После чего случилось всякое, в том числе нападение одной безумной ныряльщицы на Озерск. Всего одна тварь, с легендарными способностями, убила больше 1000 горожан. По тем очагам эмоций, которые вспыхивали среди учеников, было видно, кого трагедия коснулась лично. Пусть они и родились позже, но такие трагедии для семьи не проходят бесследно. Да и не так уж сложно представить, что будет, если нечто подобное произойдет уже лично с твоей семьей. Безумные секты, подпольные религии, преступные группировки, иномерцы и просто подвыпившие ныряльщики. Мир хрупок, человеческая жизнь еще более хрупка. Как показывала не раз практика, хватит всего одного легендарного камня, чтобы убить тысячи. Разумеется, королевство заботится о безопасности и подобных личностей устраняют, но я не просто так сказал, что началась новая эпоха. Наше государство встало на ноги, стало в десятки раз больше ныряльщиков. Появился рынок камней, число демонов тоже увеличилось. Все это порождает гремучую смесь. Вопрос не в том, полыхнет ли, вопрос в том, как часто это будет происходить. Новая эпоха ставит перед нами вызов, сможет ли наше общество организоваться так, чтобы справиться с этим. Вам тоже предстоит в этом поучаствовать. Станет это хорошей для вас новостью или плохой, но факт есть факт. Именно Шиноби были, есть и будут главными защитниками мира. Именно мы будем бороться с новыми вызовами. Поэтому вы должны быть сильнейшими, лучшими, во всем, как в бою, так и в жизни. Вы станете мерилом, теми, кто будет судить и карать. Но и спрос с вас будет в 10 раз строже. Если потребуется, за теми, кто перейдет черту, я приду лично. Удобно иметь репутацию беловолосого мясника. Когда я угрожаю, Люди почему-то сразу верят. Слова были сказаны, направление обозначено. Эту концепцию я не вчера придумал. Она так-то всегда существовала, просто не оформленная. После того случая на празднике, задумался, чтобы оформить. На следующий год обсуждал со своими, думали, как это организовать. Наивно считать, что хватит одного разговора и пожелания, чтобы люди изменились и превратились в идеальные образцы морали и мудрости. Люди есть люди. Шиноби не исключение. Были у нас и отделившиеся. Тот же Драк свою школу организовал, кого-то там обучает уже который год. Помимо него было несколько успешных отрядов наемников, с командирами шиноби, как и отдельные примеры коррупции, злоупотребления властью и откровенной неадекватности. Да чего только не было, собственно. Чтобы сократить риски, требовалось это как-то осмыслить, перестроить систему. Внутреннюю мораль учеников тоже еще попробуй воспитай. Как закончил речь, собирался уйти с помоста, но мне не помешали. Прямо напротив появился незнакомый мужик. Это несколько нагло с его стороны. Появляться прямо здесь, еще и рядом со мной. Не надо тыкать своим мечом, беловолосый, сказал он недовольно, покосившись на меч у его шеи, который пробил искажение пространства. Я из ордена, забыл, а должен помнить, ты меня должен знать. Я приоткрыл глаза, отметил необычную внешность. Нет, не знаю. Лучше тебе побыстрее назвать причину появления, если жить не надоело. Я бы с удовольствием выяснил, у кого яйца круче, но ситуация полное дерьмо. Моего деда убили. И, тебя это не впечатлило? Удивился он. Я подал знак своим, чтобы отошли. Народ нервно отреагировал. Учеников наставники быстро выгнали с площади. Шиноби постарше, наоборот, щитами укрылись и позиции заняли. Охрана тоже забегала, проверяя окрестности, один ли чужак заявился или еще кого привел. Ты тупой, я не знаю, кто ты. Тем более не знаю, кто твой дед. Я Ильдар, внук Элрика Связующего, проговорил он медленно. Его личный помощник при ордене. Протянул я, теперь вспомнил. Чисто технически у тебя два деда должно быть. Обрадуй, скажи, что убили вовсе не Элрика, его. Но, как, запнулся я, подбирая слова, без понятия. Сработало его завещание, которое срабатывает как раз в случае смерти. В общем, беловолосый, у меня нет времени на тебя. Через 2 недели пройдет общий сбор, в главной цитадели ордена. Все магистры обязаны быть, ты в том числе. Также Элрик оставил послание лично для тебя, короткое. Так озвучи его, что, прямо здесь, ладно, махнул он рукой, послание следующее, он не один, что бы это ни значило, и все, не забудь про собрание, надо решать, что делать с орденом, без Элрика. Он еще раз махнул рукой и исчез. Я уже не в том возрасте, чтобы эмоционировать, но, паршиво, с орденом нас связывали специфические отношения, я и там дослужился до звания магистра, то есть высшего звания, не считая главы. При этом я был кем-то вроде внешнего генерала, воспринимал орден исключительно как удобный доступ к заказам и рынку, не более. В десны мы с ними не целовались, уж точно. Звание же я получил относительно простым способом. После своего возвращения я пару лет в колодец и в другие миры не ходил. Нагулялся так, что тошнило от самой идеи. Время шло, меня постепенно отпускало, я насыщался семейной и социальной жизнью. Появлялись новые идеи развития, рейдовая группа не то чтобы простаивала, но и звезд с неба не хватало. В итоге я возобновил походы, стал той силой, которая вывела все эти авантюры на новый уровень. Число рейдеров постепенно росло. Мы сформировали 2 смены, рос и квартал мастеров под управлением Радомиры. Они были готовы осваивать все большие объемы сырья. Их товар вполне котировался и в чужих мирах, поэтому мы могли заработать на добавочной стоимости, продавая артефакты, и, следовательно, получить деньги для покупки чего-то другого и запустить цикл торговли. Потому что одной лишь охотой всего не добудешь. Как ни странно, в демонах иногда и металл встречается, но крайне редко. В нашем же мире просто не было магических металлов. Постепенно мы отработали схему походов до идеала. Я ходил не всегда, только в самые опасные места да по особым случаям. Сами же рейдеры уходили на 2-3 недели. Этого времени в большинстве случаев хватало, чтобы собрать добычу, которая окупит поход. Если повезет, то и сверху получится заработать. Далеко не все вылазки были сверхудачными. Половина – умеренно удачными. Четверть – в убыток. Оставшаяся четверть – сверхприбыльными. 2-3 недели похода, после – 2 недели отдыха для всей рейд-группы. Корабль в этот момент вставал на техобслуживание, если надо, ремонтировался. Рейдеры же шли отдыхать, проводить время с семьями или предаваться праздности, если дома не ждали строгие жены, хе-хе, могли время и личному развитию уделить, но обычно это сводилось к урокам у каких-то конкретных мастеров по каким-то конкретным темам. Никто в этот период с тренировками не жестил, и на то была причина. По истечении 2 недель начинались новые 2 недели боевого сложивания, отрабатывались новые тактики, нарабатывались навыки, сдавались нормативы, инструктора не жестили. Одной из целей было привести отряд спустя месяц в идеальную боевую готовность, когда люди не устали, при этом максимально собраны. Не сразу у нас получилось, бывали и осечки, бывало и такое, что люди роптали и даже бунтовали. Я, в щедрости своей, давить их не стал, а разделил всех рейдеров на 2 смены, и в течение года мы провели эксперимент. Одна группа занималась по моим лекалам, а вторая получила вольную. При этом поддержка клана не снижалась, все бонусы были доступны. Речь не шла о серьезном конфликте. Скорее, мы проверяли эффективность 2 подходов в рамках общего дела. Год эксперимент не продлился. Спустя где-то 9 месяцев разница стала настолько очевидна, что никто больше не роптал. Добычи свободные набирали меньше. Смертность была на 22% выше. Это очень много. 1500 рейдеров. Элитные бойцы клана. Шиноби. Северяне. Другие аристократы. Армейцы. С первыми 3 категориями понятно, а вот 3 последних имели свои особенности. Северянами правил Гац. Земли у него обширные, много кто на них живет, но не сказать, что богатые. И пищу выращивают, и добывают всякое, и производят, но другим герцогствам уступают. Поэтому Гац сделал логичную в общем-то ставку на войну и рейды. Выстроил свою систему отбора, набрал людей, закалил их в боях и развернулся, если не на полную катушку, то около того. Сейчас численность его общей группировки составляла где-то 2000 человек. Полноценная армия, ведь там не было обычных людей, только ныряльщики. Хорошо подготовленные ныряльщики, которые любили ходить в рейды. Ходили они и без нас, вполне успешно. Но речь о том, как я звание магистра получил. Северяне принимали в этом участие, присоединялись к нашим рейдам. Другие аристократы тоже были не прочь присоединиться. Более того, они были вынуждены. Каждый из герцогов держал свою небольшую армию. Сейчас это где-то в районе 200 крепких ныряльщиков. На фоне Гаца и меня не так много, но мы с ним изначально псы-воины. Я все это направление держу, для северян это основной способ заработка, поэтому с нами сравнивать некорректно. Речь сейчас о действующих отрядах. Так-то в подчинении могли находиться и другие ныряльщики, которые занимались не войной и рейдами, а чем-то другим. Но не суть, сначала к нам обращались только самые лояльные. Мы их водили, они набирали добычу. За несколько лет это позволило им значительно усилиться. Как раз за тот срок, что нужен, чтобы натренировать бойца и освоить камни. Потом подтянулись те, кто был настроен ко мне относительно нейтрально. Банально, чтобы и дальше не увеличивался разрыв. Ну а в конце подтянулись и недруги. Им пришлось задабривать меня и клан, чтобы обратиться с просьбой. Мы не отказывали, но и ценник выставляли выше, чем другим. Хороший рычаг влияния. Военные – это была обычная армия. В ней имелись ныряльщики, но не так много и не такие сильные. Тем не менее свои задачи они могли решать. К примеру, развернуть лагерь и отстреливаться от демонов с помощью артефактного оружия. При желании я мог собрать толпу в несколько тысяч человек. Самый большой рейд был организован на 7000. Тогда мы перешли в умирающий мир, 2 недели зачищали небольшой участок, а после орден заложил там крепость. Битва знатная вышла. За такие дела я и получил ранг магистра ордена, с доступом почти ко всем закрытым услугам и возможностям. С Элриком мы всего 2 раза за прошедшие годы поговорили, если не считать общих собраний, на которые я иногда захаживал. Первый раз я спросил, есть ли новая информация по нашему делу. Ответил, что нет. Второй раз спросил, как развивать меч души. Ответил, что возможности меча души безграничны, но и развить их сложно. Собственно, это был весь ответ. Иначе говоря, Элрик меня послал. Особых эмоций по поводу его вероятной смерти я не испытал. Один раз он уже пытался инсценировать свою гибель. Возможно, это очередная интрига. Смущали слова «он не один». Очевидно, что речь шла про Дария. Он не один, это у него уже появились последователи и подчиненные, о которых я не знаю. Или он не один назначает, что есть такие же порождения колодца. Пришедшего паренька я все же узнал. Он и правда работал помощником Элрика, кто-то вроде личного секретаря. Верить ему на слово излишне. Не факт, что это тот же человек. Не факт, что это не какая-то интрига. Не факт, что Элрик действительно мертв. И не факт, что переданное послание я понял правильно, что оно правдиво и что несет какой-то смысл. Если же Элрик все же мертв, то сдается мне, это плохое предзнаменование. В прошлый раз его пытался убить Клаус, чтобы связующий не мешал новорожденному богу. Клауса убил я. Вроде бы, никогда нельзя быть уверенными с этими архимагами. На общее собрание ордена я сходил. Послушал, как решается его судьба, кого выбирают главой. Мог бы и не ходить. Судьба ордена меня не особо-то и волновала. Скажем так, если они исчезнут или мы с ними разругаемся, нам станет сложнее находить подходящие миры для рейдов, но не более. Сейчас уже не такое исключительное событие, когда кто-то добирается до перекрестка. В том же ордене были закуплены десятки артефактов возвращения. Радомира со своими мастерами, помимо всего прочего, разработала комплекс артефактов, который давал возможность пройти через огненный мир. Слабаки там по-прежнему не пройдут, но обычный крепкий отряд, вполне, если повезет. Благодаря этому и без ордена к нам шел поток информации, иногда попадались и хорошие наводки. Это я молчу про накопленную базу знаний по сотне миров. Поэтому, да, неудобнее станет, но сможем обойтись и без ордена. Главу в итоге выбрали. Вряд ли политика ордена сильно изменится. Волноваться, на первый взгляд, было особо ни о чем. Каких-то диких слухов до меня тоже не доходило. Как и ответа на вопрос, кто именно убил Элрика и что вообще случилось. Связующий упоминал, что он гуляет по другим реальностям, поэтому произойти могло что угодно. Может, и сгинул где, и в этом нет ничего особенного. Я вернулся домой, продолжил заниматься обычными делами. А через полгода, в начале весны, когда вернулся из очередного рейда, меня огорошили новостью, что полюбит. Глава 8. Смерть короля, или как Спар запоздало поговорил. Наш рейд вернулся под утро. Убийство короля случилось ночью, за несколько часов до этого. Это был тот редкий случай, который мог заставить меня покинуть семью сразу после возвращения. Отчасти из-за того, что во дворце жила Роза с нашим вторым сыном. Жили они там не постоянно, но, когда я уходил в рейды или по делам, перебирались. Всех деталей мне никто не сообщил, лишь общее сведение, что за убийство ответственно посольство иномерцев. Во втором колодце, после земель великанов, открылся новый проход с доступом к чужому миру, населенному разными народами. Случилось это пару лет назад. Именно об этом мире упоминал Дарий, когда говорил, что я слишком много бездействую. Появление соседей буквально под боком у столицы королевства, разумеется, наделало шума и привлекло внимание много кого. По какой-то случайности проход у этих соседей тоже открылся рядом со столицей одного из их королевств. Дарий намекал, что мы могли бы там легко захватить власть. Это действительно так. Причин, которые бы помешали, мы не обнаружили. Это был новый мир в колодце, с камнями он никогда не сталкивался. По уровню развития, как наше средневековье, механизмы использовали, но никаких тебе двигателей и продвинутых источников топлива. Магия имелась, но уровень легендарного камня считался у них элитой. Небольшие королевства, которых превеликое множество, отсутствие технологий, непонимание, что происходит. При этом их земли были неплохо населены. По нашим подсчетам, не хуже, чем наши собственные, а то и получше, если брать весь их материк. Для понимания порядка цифр, в нашем королевстве насчитывалось где-то 100 миллионов жителей, еще сколько-то миллионов жило за пределами королевства, в Озерске обитало около 4 миллионов, город значительно разросся за последние 10 лет, превратившись в настоящую столицу. У соседей, в том королевстве, где у них открылся колодец, всего населения было в районе 10 миллионов, и по местным меркам оно считалось довольно крупным. Чем-то это напоминало старую Европу, если верить историческим хроникам. Десятки карликовых государств, каждая со своими особенностями. Узнали мы об этом далеко не сразу. Сам я лично вопросом не занимался, потому что в королевстве хватало тех, кому взять это дело на себя. Я бы сказал, что таких было слишком много. От нашего клана тоже нашлись те, кто занялся новым направлением. Совсем уж в стороне мы не остались. Первый контакт перерос в стычку. Наши пошли крупным и хорошо подготовленным отрядом, помня радость встречи с великанами и здраво опасаясь нарваться на угрозу аналогичного уровня. Вместо этого почти не встретили сопротивления, огнем и мечом продемонстрировав соседям, что с нами лучше дружить и отнестись серьезно к предложению о переговорах. Так состоялся первый контакт, были сформированы посольства, в том числе торговые. Началось взаимное изучение друг друга. Мы поделились информацией о колодце. Захватывать кого-то я не видел смысла по той простой причине, что, обладая преимуществом в силе, технологиях и знаниях, надо было всего лишь подождать, чтобы произошла взаимная интеграция. Насколько знаю, предпосылок для войны не было, как и для убийства нашего короля. Соседи успели оценить выгоду. Нам тоже был интересен столь обширный рынок дикарей. Караваны в обе стороны шли постоянно. Мы не раз демонстрировали силу, и там должны были понимать, что за такие выходки они заплатят тысячекратно. Более того, оставался открытым вопрос, как они смогли убить Паля. Он пусть и не самый могущественный, но у него столько охраны, да и сам мог дать отпор, тем более таким средневековым дикарям. Вот о чем я думал, двигаясь в сторону столицы. Меня встретила Роза с сыном. Его мы назвали Александром. Сейчас ему 10. Родился он, когда Софии было 11. Спустя 4 года после моего возвращения, что стало для меня неожиданностью. Не факт рождения, а то, что Роза еще раз решила пройти через это. Василиса, она всегда много детей хотела. Подозреваю, что это связано с целительством. Жизнь так и била из моей супруги. Радмира, наоборот, отказалась от этого, сказав, цитирую, что ее матка породила одного великого кузнеца и больше в ней запаса потенциала не осталось, а плодить посредственность она не хочет. Роза тоже не производила впечатления той, кто хочет много детей, но в один из дней жена выдала, что как-то нет достойного правителя, все талантливые, но в другой области, поэтому надо бы еще раз попытаться. Мне от такой циничной постановки вопроса оставалось лишь вздохнуть. Так на свет появился Александр, которого она с малых лет начала натаскивать как потенциального правителя.